Это был самый обычный Ми-24 или же крокодил. Вертолет тяжелый, лишенный возможности взлетать с места, но способный развивать скорость больше 300 км при малом внутреннем заполнении. Помимо четырехствольной автоматической пушки, на его пилоны подвесили по одному комплекту НУРСа с двух сторон. При грамотном применении этого оружия, вертолет был бы способен закидать всю нашу колонну, но этому воздушному транспорту сейчас все было безразлично. Использование воздушной техники в Иномирье было доступно только самым богатым странам или излишне богатым группировкам. Мало того, что закупить полноценный, пусть и старенький, но вертолет было очень сложно, так еще и жрет эта техника громадные запасы топлива. К тому же, воздушный транспорт нужно было еще как-то чинить, а сделать это на коленке практически невозможно. Впрочем, вертолеты были чуть ли не единственным воздушным транспортом, способным перемещаться по воздуху Иномирья. Из самолетов были только старенькие кукурузники, которые могли приземляться на не самых удобных аэродромах. Их почти не использовали, ввиду тотального развития беспилотных средств, которые могли осуществлять разведку и доставку не самых тяжелых грузов. Хотя, если расставить ретрансляторы сигнала по мере продолжения пути, то вполне можно будет использовать и тяжелые сельскохозяйственные дроны, способные тянуть на своей конструкции грузы в несколько десятков килограмм. Я задумался, что к опасности в виде вертолета наш конвой не был готов. Слишком нечасто можно было встретить тяжелую летучую технику, а потому все чаще просто обходились самыми обычными гладкоствольными ружьями, тогда как вертолеты из ружья можно было и не надеяться сбить эту технику. Самое лучшее, что мы сейчас были способны предложить, так это переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла». Оружие отнюдь неплохое и до сих пор остающееся на вооружении регулярных войск, но кто знает, чем может быть оснащен этот вертолет. Так что, мы могли благодарить всех богов, что крокодил отправился не по нашей душе. После стычки с неизвестной бандой и появления на пути вертолета, спать больше не хотелось, и я задумался о том, что вообще творится с местным парком техники. Насколько мне было известно, так это то, что у Новоруссии парк воздушной техники был не из самых больших. Подобная техника была слишком дорогим удовольствием, а самые последние новинки рынка вооружений закупить было на грани нереальности. Пусть правительства государств по обе стороны порталов были в хороших отношениях, но чтобы приобрести новенький вертолет К-52 «Аллигатор», нужно было проявить недюжинные дипломатические способности. Этот вертолет самому закупщику выходил в копеечку, а чтобы разобрать вертолет, пропустить его через портал, собрать его на другой стороне и привести в боевое состояние, можно было смело увеличивать цену минимум в два раза и отдавать за это, если не ископаемые родных просторов, то уж точно передавать значительное число драгоценных монет из золота, платины или серебра. Оставшиеся несколько дней пути мы смогли преодолеть достаточно спокойно, не встречая больших проблем. Несколько раз мы замечали стаи охотничьих тварей. Они не собирались даже близко подбираться к нашей колонне, но по несколько часов продолжали преследовать движущиеся машины. Меня поражало, насколько же выносливыми были местные хищники. Чудовища могли несколько часов бежать на скорости минимум в полсотни километров. Насколько мне было известно, земные животные даже близко не могли повторить что-то подобное. На границе нас встретили не просто с хлебом и солью, а двумя быстроходными БМП «Бумеранг». Удивительно было встретить этот необычный бронетранспортер, который не так давно появился на вооружении регулярных вооруженных сил Российской Федерации, но сразу же стало понятно, насколько важным был наш получеловеческий груз. Вверху даже замечен шум разрубающий винтами воздух вертолет и крокодил, аналог которых мы уже успели заметить не так давно на территории анархистов. Скрытые под маской наемников чекисты при первой же возможности передали нас официальным государственным властям, заставив перед этим натянуть на лица маски. После этого нас вытолкнули из бронеавтомобилей, и мы длинной перебежкой двинулись в сторону ожидающего нас подразделения. Один из бойцов приковал к себе мой взгляд на протяжении всего того времени, что мы перебегали с пленником на руках из броневика в броневик. Мне сложно было представить, чтобы такие технологии могли в сжатые сроки появиться на полях сражений, но сейчас перед собой я видел воина в самом настоящем экзоскелете. Он не выглядел как пехотный танк, и пусть я не знал тактико-технические характеристики этого устройства, но чисто внешне мог определить его, как легкую вариацию экзоскелетов. На теле бойца были выполнены дополнительные защитные элементы на всех конечностях, выполненных из сегментированных керамических пластин в форме шестиугольников, а защищающий туловище бронежилет был снабжен не только противоосколочным воротником и напашником, но также и округлыми крепкими наплечниками. При этом сам солдат держал новейшую модель РПК с присоединенным к нему бубном. К моему сожалению, нормально рассмотреть этот новый технический элемент нормально мне не дали, поскольку, выглянувший из десантного отделения бумеранга, солдат активно замахал мне руками, заставляя как можно быстрее ускориться. Приходилось подчиниться, и мы запрыгнули в новенький броневик. Как только с пленником мы оказались за крепкими стенами, то БМП моментально стартовал, едва не заставив нас рухнуть на металлический пол. Глава 18. Маленький шажок для наемника и большой шаг для науки. Никогда бы не подумал, что буду благодарен Мерку за помощь. Не знаю почему, но в момент у меня возникло стойкое желание выхватить из пластиковой кобуры гюрзу и проделать в затылке лейтенанта Виктора Невьянова очень аккуратную дырочку на входе, а на выходе создать кровавое месиво из костей, кожи и хрящей. Высокомерность этого 30-летнего чекиста меня раздражала с каждой секундой все больше и больше. Сейчас мы оба стояли перед большим монитором, куда транслировалось изображение с устройства видеонаблюдения, расположенного внутри камеры с запертым темным. Убранство комнаты содержания было не из самых богатых. Панцирная кровать, стол, стул, унитаз и на этом все. Ничего лишнего и совсем никаких дополнительных удобств. Из техники были только камера и коммуникатор, через который мы старались наладить хоть какое-то общение с пленником. Сам узник казематов-государственников теперь не проявлял никаких действий к выпиливанию себя из бренного мира. Единственное, что он сейчас вообще делал, так это сидел на заправленной кровати в позе лотоса и положив руки себе на колени. На вызовы он не отвечал и оставленную на столе еду с пластиковыми приборами не трогал. Камера не передавала картинку с достаточной точностью, и увидеть этого наверняка было нельзя, но у меня складывалось ощущение, что темный даже не дышал, превратившись в живое изваяние. Он не сменял позу уже несколько часов кряду и, как мне кажется, продолжит сидеть так и дальше. Думаю, что я целиком и полностью выполнил возложенные на меня задачи, сказал я, удержавшись от желания взяться за ствол. Мне хотелось бы вернуться в свою группу. А зачем? С насмешкой спросил меня чекист. Твои все равно еще в больнице. Смысл к мечам возвращаться? Затем, я к парням даже в больницу заглянуть не успел. Некрасиво это. Вот ты все о делах насущных думаешь. Проникнулся бы ситуацией. Мы столько лет пытаемся хоть одного темного изловить. Представляешь, сколько вообще наука сможет открыть. Я предпочитаю не бежать паровоза. Он все равно меня обгонит, а я устану. Ученые пусть занимаются своим делом, а думания мои ничего им не дадут. Так что пусть каждый своим делом занимается и друг другу не станем мешать. Желательно, чтобы вообще никто не знал о том, кто поймал темного. А чего же так? Натурально изумился чекист, смотря на меня с поднятой бровью. Не хотите купаться в лучах славы? Лучи обжигают. Вздохнул я. Вы же должны были хоть раз быть в бою, правильно? Тогда должны понимать, что сначала стараются устранить в бою командиров и самых опасных воинов. Как думаете, насколько опасен человек, который первым смог поймать темного живым? Ответ лежит на поверхности, и вы его точно знаете. На этом наш короткий разговор был окончен, и я отправился по своим делам, а точнее в оружейку чекистов, куда меня через отдаленное знакомство пригласил один офицер из тех, кто встречал нас на этой стороне границы. Сомневаюсь, что он захотел просто так поговорить с бывшим наемником и наверняка хочет поговорить о захвате темного, но я был не против, тем более что меня решили ознакомить с технологией местных экзоскелетов, которые, не кривя душой, мне хотелось бы рассмотреть куда более внимательно, чем просто бросить случайный взгляд. Безопасников снабжали по высшему разряду, а ангары с их техникой раскинулись под землей в обширных безопасных бункерах, которые вырывали при помощи магических сил. Здесь были склады с вооружением и техникой, места для проживания личного состава, ремонтные мастерские и помещения легкой промышленности. Фактически, чекисты смогли отстроить и оборудовать полноценный подземный город со всеми удобствами. Залив все это бетоном и укрепив сталью, они могли чувствовать себя здесь в практически полной безопасности. Мало кто может их отсюда выкурить, поскольку даже самые мощные маги просто не смогут в короткие сроки перелопатить такое громадное количество земли, а баллистического вооружения с противобункерными снарядами никто из местных стран вооружиться так и не успел. Да и нет такого большого в этом смысла. Силы ПВО больших государств и намерения были достаточно развиты и сконцентрированы на важнейших участках, чтобы не дать пролететь одной-двум ракетам ни самого последнего этапа развития подобного вооружения. Новейшие системы никто иномерцам продавать не собирался, а потому здесь активно заменяли дальнобойное оружие целыми роями дешевых дронов, способных пролететь множество сотен километров, особенно на местных аккумуляторах. Через множественные гермодвери меня пропускали только из-за идущего рядом сержанта. Это был достаточно разговорчивый мужичок с доброй внешностью и слишком крупным для его тела лицом. Он и провел меня в небольшое помещение коптерки, где сейчас отдыхало сразу четыре мужчины, набор званий которых начинался от старшего прапорщика и заканчивался капитаном. Для этой структуры такие звания считались высокими, а потому я постарался выказать все военные нормы уважения. Пусть давно не состоял в рядах официальных вооруженных сил того государства, которому успел в свое время дать присягу. Коптерка была оборудована с настоящим шиком. Мало того, что здесь стояло два комфортабельных диванчика, между которыми находился небольшой квадратный стол, уставленный сейчас закусками и бутылками с безалкогольными напитками. Офицеры уже явно сидели не первые минуты, что-то активно обсуждая так, что не услышать их мог исключительно глухой. «Присаживайся, парень», — подозвал меня седовласый капитан, имеющий, по местным воинским обычаям, аккуратные усы по типу шеврон. «Угощайся, рассказывай все и в подробностях о том, как умудрился врага нашего изловить. Интересно будет все». Как оказалось, местный капитан был человеком словоохотливым и явно не был поражен чумой лампасничества, которая сильно навредила российской армии в свое время. Он с удивительным спокойствием общался со мной на равных, несмотря на разницу в званиях и боевой судьбе. Как только же я принялся рассказывать в деталях операцию по задержанию, то все веселье схлынуло с лиц офицеров, и каждый из них источал внимательность к моим словам. Они слушали и впитывали каждую деталь, каждую крупицу информации, а один из офицеров вовсе вооружился бумажным блокнотом и остро заточенным карандашом. Рассказ занял не больше 10 минут, и еще столько же было потрачено на дополнение с объяснениями. Офицеры уточняли вообще все, что им было интересно, а я с большой охотой им отвечал, наслаждаясь компанией солдат, которые не по отчетам знают обычную воинскую жизнь. «Странно, что они вообще тебя подпустили», — задумчиво произнес капитан, шевельнув усами. «Обычно темные обычных людей чувствуют за несколько метров. Петр Александрович, ты бы парня пожалел», — хохотнул второй офицер, отличающийся практически зеркальной лысиной, от которой отсвечивал самый маленький и скромный лучик. «Он не больше нашего знает. Все же, сколько в иномирье человек живет, столько темные и появляются. Надо просто радоваться, что наконец-то удалось хоть одного в плен взять». Лысый поднял стеклянный стакан, своим жестом призывая чокнуться во славу моих свершений. Подняли по стакану, затем второй, и я возрадовался тому, что в рядах безопасников не было привычки пить на служебном посту. К тому же, яблочный сок из стеклянной бутылки без этикетки нельзя было назвать невкусным. Как оказалось, это был сок с дачи одного из сидящих здесь офицеров. Яркий яблочный вкус происходил из-за здешнего сорта яблок, которые смогли одомашнить аграрии. «Ты же сюда не просто поговорить пришел?» — спросил меня капитан. «Видел я, как ты экзоскелет засматривался. Хочешь вблизи поглядеть?» Я хотел сильно, а потому с нетерпением и в сопровождении людей отправился к арсеналу, где и хранились военные пехотные диковинки. Как оказалось, их было не столь мало, как мне могло показаться раньше, и вместо десятка другого экзоскелетов мне удалось увидеть больше сотни экземпляров, которые можно было разделить на два класса по тяжести. На Земле существовали попытки создания такого интересного снаряжения, но все они утыкались в объем батареи. Нужно было не просто создать достаточно внушительный аккумулятор с большим зарядом, но и сохранить его в скромных размерах, чтобы они не напоминали танковые аккумуляторы. В иномирье же проблему решить смогли посредством ископаемого местного металла турума, из которого можно было сделать самые вместительные батареи, в несколько десятков раз превышающих любые земные материалы. Первый комплект был легким и по индексу местного ГРАУ именовался не иначе, как 6,68 или же просто гончая. Идеология этого экзоскелета заключалась в увеличении автономности отдельно взятого пехотинца с улучшением физических сил и возможностей переноса груза. Этот экзоскелет имел относительно малую батарею из турума, позволяющую этому элементу снаряжения действовать не меньше 5 суток в самом напряженном режиме. При этом сам аккумулятор был размерами не больше стандартной армейской сухарки. Фактически гончая совсем не обладал дополнительным бронированием за исключением небольшой защиты узлов комплекта и средств индивидуальной бронезащиты самих бойцов. Основная ставка делалась на легкости и малое потребление энергии, чтобы как можно больше увеличить автономность бойца, который в щадящем режиме легко сможет развивать скорость в 8 км в час на сильно пересеченной местности. Вторая система получила индекс ГРАУ 6.81, а народе называлась ее иначе, как кабан. В отличие от первого варианта, эта система уже значительно больше напоминала устройство, способное сделать из человека чуть ли не пехотный танк, но несколько более мобильный. Эта система уже представляла из себя своего рода тяжело бронированный скафандр. Защита, состоящая из набора пластин, сделанных слоями из керамики и стали, а большой сферический шлем оснащен приборами ночного видения и замкнутой системой дыхания. Этот экзоскелет был раза в полтора массивнее предыдущего и рассчитан на меньшее время автономной работы, но с большим количеством переносимого веса и вооружения. Помимо личного стрелкового вооружения, оператора бронекостюма легко можно было вооружить немного исправленной версией АКС или крупнокалиберного пулемета, превращая бойца в подвижное укрепление, способное за секунды перемещаться и активно менять позиции, пользуясь при этом тяжелым вооружением. При этом солдат мог нести на себе несколько боекомплектов, запас еды, воды и даже запасной аккумулятор. «Серьезная вещица», — уважительно проговорил я, осмотрев экзоскелет со всех сторон. «Конечно, только кабанов мы используем редко. Запас батареи не столь велик, пусть и мощи в нем немерено. Можешь мне не верить, то легко можно тяглового коня на себе нести и не запыхаться. Все больше, если монстроту какую гнать придется, то кабаны с этим хорошо справляются. Ну, и на случай, если кто-то особо умный решится на нас лезть, то тоже вжарить сможем», — хвалился капитан, хлопая по мощному элементу защиты предплечья стоящего рядом костюма. «И только у вас такая вещица есть?» — поинтересовался я. «Сомневаюсь, что другие страны до этого своим умом дойти не смогли. Американцы, китайцы и французы тоже свои модели сделали», — подтвердил капитан. «Только мы их исключительно на фотографиях видели. Свои тоже стараемся не светить. Странно, что японцы до этого не дошли. Все же все мехоподобное чуть ли не часть их культуры современной. Не до этого им сейчас. Япы на своих островах заперлись и режут друг друга почем зря. У них вторая это, как его там, мать его, Сэнгоку Дзидай, эпоха воюющих провинций», — постарался догадаться я. «Она самая. У них там натуральный феодализм современный начался. Хрен знает, что в головах у япов щелкнуло, но режут они друг друга с упованием. Там на востоке», — капитан указал в нужную сторону рукой, — «земель неосвоенных дофига и больше. Они, по большей своей части, не исследованы и с боем на них заселяться надо, но японцы со своих островов не вылазят. Правда, в отличие от многих, смогли хоть какие-то верфи начать строить. Пожалуй, только они и саксы что-то на воде делать и умеют. Все на островах своих, кстати, живут и вылазить оттуда не собираются. Генетическая память играет или что-то другое, но факт остается фактом». Я постарался вспомнить сложившуюся в Иномирье политическую карту, которую лишь единожды мне удалось увидеть внутри Академии. Континент был изучен из рук вон плохо, но даже по примерным подсчетам картографов становилось понятно, что размерами континент может не только не уступать, но и превосходить Евразию. Каждая из местных государств претендовала на те или иные земли, но часто эта граница была сильно размытой. Мало того, что население Иномирья было невелико, так еще и появилось не столь давно, продолжая компактно концентрироваться вокруг хорошо защищенных городских центров. Многие же территории, которые, чисто юридически, находятся под контролем одного из государственных образований, фактически никем не контролируются, представляя из себя фактически свободные земли, на которые вообще могла не ступать нога человека. Если же рассматривать проблему заселения территорий более комплексно, то сейчас практически все страны все больше напоминали неизведанный фронтир. Чтобы куда-то заселиться, нужно было сначала туда заехать при полном отсутствии дорог и проводников, затем построиться и закрепиться на месте, чтобы колонистов просто не схарчили в первую ночь, а затем каким-то образом налаживать быт, стараясь не потерять связь с остальной цивилизацией, поскольку от поселения до поселения могли простираться десятки километров безжизненных земель. К тому же, поставки из условных районных центров сильно осложнялись разными дорожными налетчиками, монстрами и отсутствием коммуникаций. Потому уезжать далеко решались немногие, а колонизация шла медленно и степенно. Для начала надо было возвести укрепленный город, протянуть к нему хотя бы дороги, а лучше поставить хоть несколько радиовышек. Тогда будет возможность держать связь с цивилизацией и при необходимости отправить сигнал с прошением о помощи. Причин к воззванию за помощью могло быть великое множество, начиная от банального недостатка жизненно важного топлива, заканчивая нападением монстров. Кстати, что было характерно для местного строительства деревень и других малых поселений, так это наличие одного основательного административного здания, внутри которого была самая мощная радиосистема. Этот дом обычно просто назывался бункером и являлся последним местом, которое было способно спасти подвергнувшихся опасности жителей. К тому же, именно это здание и служило колонистам в качестве первого относительно безопасного прибежища, где можно отдохнуть, поесть и перевести дух. Как комфортабельное жилье его рассматривать не стоило, но на безрыбье и рак рыба, а безопасность первостепенно по отношению к комфорту. А вот нам до моря не так далеко, заметил я, вспоминая карту, с 1500 километров по реке если идти. Чего же правительство не озаботится? Так уж и не озаботилось, хитро прищурился капитан, интересные дела могут начаться, Сергей, очень интересные. Глава 19. Норд был необычайно весел, как для человека, что не так давно получил в себя 20 разного размера осколков, которые из него вытаскивала на протяжении целых суток полноценная бригада хирургов при помощи одного мага, старающегося поддерживать командира боевого отряда в живом состоянии. Остальные бойцы отряда были нисколько не хуже. После 2 с лишним месяцев лечения они были чуть ли не как новенькие, но их госпиталя выпускать их никто не желал. Тот же Алтын, несмотря на наставления медиков, уже понемногу начинал физические упражнения, стараясь вернуть свои физические кондиции. Сейчас вместе с Хароном мы сидели в их палате, весело разговаривая с недавними больными. Пусть мне так и не удалось узнать что-то важное об организаторе нападения на товарищей, но даже так я был рад, что все смогли выжить, пусть и отделавшись серьезными ранениями. Из всего того количества подарков, которые мы могли принести больным, нам пришлось ограничиться самым стандартным набором, состоящим из фруктов, выпечки, сладкого и соков. Госпитальная столовая не отличалась разнообразием, пусть и кормили достаточно сытно. Многие скучали по всякого рода вкусностям, которые мы с Хароном парням и предоставили. Про тебя, Перо, уже чуть ли не вся страна судачит, заметил Норд, стараясь прожевать крупный кусок красного сладкого яблока, дескать, поймал ты темного и безопасникам его передал. Первый, черт бы тебя побрал, человек, который умудрился поймать эту сволочь. Они столько лет нас терроризируют и каждый раз, сволочи, если проигрывать начинают, то пилюлю успевают проглатывать, ты вот смог, красавчик. Не смогли опричники информация сохранить, хмыкнул я, столько мы хорониться пытались, а все без толку, никакой конспирации. А ты попробуй такую новость в тайне сохранить, изумился командир, вас чуть ли не конвой военный сопровождал, и чекисты в экзачах принимали. К вечеру новости чуть ли не по всей стране распространиться успели, а ты говоришь конспирация. Я тебе зуб даю, Серега, что разведка других стран теперь как ужаленная сидит. Темные же вообще всех кошмарит, несмотря на цвет кожи, вероисповедание и разрез глаз, так что любая земная группировка нервно курит в сторонке и плачет из-за своей никчемности. Так что, первый кто сможет начать эффективно защищаться, тот получит такое преимущество, что хоть стой, хоть падай. Удивительно, что темные не попытались организоваться в полноценное государство, учитывая громадное количество свободных от цивилизации земель, но сейчас неизвестно, что вообще творится за поясом Белова. 3 дня всего прошло, черт его знает, может ничего научники так и не смогут найти. Слишком в этом мире много разной чертовщины в мире происходит, чтобы на все вопросы можно было ответить. Я задумался. Темные всегда государственными правительствами всегда считались террористической группировкой с полностью неизвестными целями и крайне неприятной эффективностью. Несмотря на небольшие внешние отличия в виде черных полос на запястьях и тонкий запах гнили, который вполне неплохо маскировался при помощи разного рода парфюма, они отлично скрывались в человеческом обществе, устраивая нападения, не гнушаясь самых тяжелых преступлений. Массовый расстрел, пожалуйста, подрыв жилого дома, ни за что, самоподрыв смертника, всегда готовы. Естественно, что не все нападения приводили к массовым жертвам. Часто убивали какого-то одиночку в подъезде ножом, расстрелом машины или удачным снайперским выстрелом. Многие бывалые следователи, сыщики и оперативники старались связать происходящее в единую картину, но чего-то вменяемого никому не было суждено добиться. Нападению могли подвергаться вообще все, а потому связать жертв хоть как-то никто не смог. «Согласен», — кивнул Норд, снайперским броском закидывая огрызок яблока в корзину через всю немаленькую больничную палату. «Три дня отнюдь не срок, но и сегодня не последний день Помпей, так что подождать сможем». Какое-то время мы поговорили, но затем ушел Харон, сославшись на семейные причины, после чего госпиталь покинул и я. Тем более, что врачи уже очень давно на меня поглядывали с явным намерением попросить меня покинуть госпиталь. Я решился не дотягивать до этого момента и наконец оставил товарищей продолжать курс на выздоровление, а сам приготовился отправился в сторону дома, желая подготовиться к завтрашнему дежурству. Сейчас, за неимением полноценного командования в отряде, меня, Харона и Скрипа легко могли отправить в другой сводный отряд на не самые сложные миссии. Хотя, с большим шансом меня просто отправят в охранение на один из объектов, временно переведя под правление службы безопасности Академии Мечей. Вся территория столичного госпиталя теперь была полностью под защитой регулярных сил армии Новоруссии, а потому внутри я мог чувствовать себя полностью в безопасности, чего нельзя было сказать о внешней территории, где у меня была запаркован фактически подаренный контрой внедорожник. Сейчас на парковке машин было не столь много, поскольку часы свободного приема успели закончиться, а весь персонал парковался на внутренней парковке. Мое внимание привлекла самая обычная Toyota. Машина была не из самых бюджетных, но в целом не выделялась практически ничем особенно интересным. Странными казались скорее сами водители. Они со слишком большой старательностью пытались сделать вид, что не обращают на меня абсолютно никакого внимания, из-за чего вызывали еще больше подозрений. Одно дело встретить самых обычных людей, которые просто чего-то ждут в машине, а другое заметить двух спортивного вида мужиков в черной полуспортивной одежде. Парней этих окрестить можно только как быков. Каждый из них вдвое был больше меня одного, и ненамеренно я поправил кобуру пистолета в кобуре, надеясь суметь выхватить его в нужное время. Несмотря на целую россыпь висящих у меня на запястье рунных браслетов, я по сей день все больше обращался к огнестрелу. Слишком уж сложно было перестроиться на новый лад. Огнестрельное оружие мне казалось значительно более стандартным, удобным и надежным, а в своих магических способностях развиться полноценно так и не удалось. Присев за руль своей машины, я медленно вывернул с парковки, продолжая смотреть на машину с лысыми спортсменами. Они продолжали оставаться на парковке, и на моей душе даже стало спокойно. Возможно, что это была самая простая паранойя, появление которой стало закономерной после многочисленных нападений со стороны разных местных сил, но я все равно проверил запасные магазины к пистолету, которые раньше лежали в бардачке, а теперь перекочевали в небольшие подсумки, комфортно расположившиеся на самом обычном гражданском кожаном ремне. Успокаиваться было рано. Проехав несколько километров по городу и специально петляя по улицам, я уже было выдохнул, как заметил в зеркале заднего вида промелькнувший черный внедорожник с двумя лысыми типами. Они продолжали старательно изображать из себя самых простых людей, будто не преследующих меня, и это даже было закономерно, поскольку на поворотах их машины мною не было замечено, и сейчас они совершенно точно вывернули с совсем другой улицы. Дальше пришлось ехать с еще большей осторожностью, снизив скорости, предполагая просто пропустить автомобиль гипотетических преследователей, но они не собирались обгонять мою машину, продолжая плестись чуть ли не с черепашьей скоростью, окончательно меня убеждая в том, что стрельбы избежать не получится. Я стал лихорадочно соображать, что мне сейчас делать. Сейчас еще было непонятно, чем они сейчас вооружены, но численность точно сейчас играла не на мою сторону. Пусть у них сейчас будет всего два пистолета, то застрелить смогут в легкую. Конечно, после открытой стрельбы на улицах у них скрыться не получится, ибо патрули делают что угодно, но не дремлют. Однако какая мне будет разница, если я буду мертв? Нужно было уехать куда-то, где принять нападавших, либо же ехать в академию под защиту тамошних сил безопасности. В помощи они точно не откажут, но все равно необходимо как-то выяснить, зачем вообще этим людям меня преследовать. Пропетляв еще несколько десятков минут по городу и вечно сталкиваясь с этими странными лысыми мужиками, я решился остановиться на одной из местных заправок. В баке плескалось еще достаточно топлива, но было необходимо просто остановиться и проверить машину. Слишком уж часто я пересекался с бритоголовыми быками, провалившимися ко мне как будто из 90-х годов прошлого века. Через порталы в иномирье протаскивали вообще все и даже условные жучки слежения. В местных реалиях их использование было значительно ограничено, учитывая отсутствие спутников на орбите планеты, которая была совсем не изучена. Все равно радиомаячок был способен проследить за мной, а уж что говорить о магических его аналогах. Заправив машину у колонки, я немного отъехал в сторону, встав на небольшом пустом пятачке и принялся изучать машину с максимальной доскональностью. Специалистом в делах слежки я точно не был и понятия не умел, куда вообще могли сунуть условный маячок. Осмотр занял не столь много времени, как изначально предположил я. Следящие за мной мужики точно решили особенно не сильно не париться и просто сунули устройство слежения за мной под капот, просто немного отогнув его чем-то стальным и плоским, оставив небольшую царапину, которой раньше совершенно точно не было. Именно из-за этой царапины я и решился заглянуть под капот, обнаружив небольшой тканый мешочек, закрепленный к аккумулятору при помощи небольшого квадратика двухстороннего скотча. Его внутренности состояли из чего-то странного, сыпучего и мелкого. Сдернув его с силой, я обнаружил, что внутри был какой-то голубоватый песок, напоминающий толченое стекло. Как только я взял мешочек в руку, то он стал постепенно то нагреваться, то охлаждаться, а затем вовсе почернел. Сущность этого вещества я не знал, но почувствовал странное облегчение, надеясь, что меня просто потеряют, одновременно с тем наконец понимая, что в будущем нужно стать в несколько раз осторожнее. Мозг даже тронула мысль, что мои попытки спастись под крылом Академии от нападок темных сделали только хуже, закинув меня в странное переплетение с несколькими действующими сторонами. Теперь мне даже пришлось как-то взаимодействовать не только с этой страшной организацией магически измененных людей, так еще и с опричниками, другими магическими школами, и Аганном и до сих пор не раскрывшим себя окончательно орденом второй жизни. В последних я до сих пор практически не верил. Они казались мне анекдотом, учитывая, что только раз они успели показать себя, организовав непонятную неудачную засаду. В конце концов я решился просто отправиться в академию и изложить ситуацию. Уже сейчас руководство старалось присосаться к изучению пойманного темного и в защите мне отказать не будут должны. Все же, Академия Мечей была настоящей крепостью с очень сложной системой проверки каждого входящего и выходящего. Бог с ним, со снаряжением, которое осталось в квартире. Его можно будет вернуть, заручившись поддержкой других мечей, но в одиночку уже слишком опасно возвращаться домой. Мой адрес уже несколько раз компрометировали и не ровен час, что вновь устроит засаду или самый банальный штурм квартиры. Если в прошлый раз мне каким-то образом удалось отбиться, воспользовавшись недюжинными запасами своей удачи, то в следующий раз ситуация может обернуться совсем другим исходом. Как и ожидалось, после устранения подарка под капотом, преследование закончилось. Я продолжал активно вертеть головой, пытаясь высмотреть ту темную Тойоту, но лысые мужики больше не появлялись, окончательно потеряв возможность следить за моими перемещениями. Пистолет продолжил покоиться у меня на поясе, но дальнейшее путешествие до стен Академии мне дался достаточно спокойно. Наконец можно было разогнаться и к укрепленному контрольно-пропускному пункту доехать удалось без лишних преследователей, которые все равно бы отвалили куда подальше, учитывая стоящие на защитной стене Академии пулеметы. К моему удивлению, что после путешествия к анархистам, я заметил появление вооружения у службы безопасности на восточный манер. Вся пехота продолжала вооружаться самыми обычными стволами серии АК, ввиду их дешевизны, доступности и простоты в обслуживании, но вот на защите появились и китайское оружие. Если немалая часть вооружения Китая представляла из себя нечто, произведенное по советской лицензии в большей части полностью их повторяющее, то сейчас образцы пулеметов из Поднебесной вызвали у меня интерес. Один из бойцов, стоящий в доте подле ворот, ведущих внутрь академии, держал на самодельной вертлюге пулемет КЮ-88. Этот китайский пулемет не пользовался большим интересом среди бойцов НАК из-за его большого веса, несмотря на малокалиберный патрон. Он был значительно тяжелее все того же бельгийского FN Minimi, но не превосходил его в характеристиках, отчего военные были не столь довольны новым малоимпульсным пулеметом. Хотя, в качестве станкового пулемета он подходил достаточно неплохо, а потому удивляться его появлению на службе у спшников можно было не удивляться. Пока мои документы и амулет на шее проверяли, то я быстро узнал у командира поста о начальстве. Твен был на территории, и новость эта была радостной. Было необходимо как можно быстрее доложить ему о начале преследования меня родимого. Обычно Твен хорошо относился ко всем своим бойцам, получая в ответ их лояльность. Он всегда говорил, что если будет какая-то жизненно важная просьба, то всегда можно к нему обратиться за помощью. Может ли быть что важнее вооруженного преследования? Думаю, что очень мало чего. Если копают под одного меча, то организация могла быть под угрозой. Большого допуска к секретным данным у меня совершенного точно не было, но в ходе пыток точно расколюсь. С этой стороны я никогда не считал себя исключительно крепким человеком, а в области пыток кто-то наверняка найдет тот принцип нанесения боли, который сможет меня окончательно расколоть. Слишком мало существует людей, которые могут выносить всяческую боль и продолжать держать язык за зубами. Таким я себя точно не считал. Усача Твена мне удалось перехватить на улице. Он всегда ходил с изумительно большой скоростью, а потому мне пришлось сорваться чуть ли не на трусцу. Однако, когда он заметил мое преследование, то резко остановился, подняв небольшую тучку пыли под подошвами своих крепких берцев. «Ты, Перо?» – нахмурился командир боевого крыла отрядов мечей, сканируя меня взглядом практически металлически холодных глаз. «Я...» – что-то внутри меня подсказывало, что мысль о моем преследовании изложить командиру вскоре не получится. Странно, что он вообще запомнил меня по позывному, учитывая, что под его прямым управлением было минимум пару сотен точно таких же, как у меня, отрядов, среди которых группа Норда была не самой известной. Хотя, в свете последних новостей, меня в этом городе могли знать многие, особенно среди тех, кто имеет хоть какую-то власть. Как раз вовремя приехал. Мужчина посмотрел на лежащий у меня в ладони небольшой мешочек. «У тебя проблемы какие-то? Пока не до этого будет. Дуй за мной. У нас теперь дел просто умотаться, и ты теперь напрямую здесь завязан. Не отвертишься, парниша». Глава 20. Небольшой зал для совещания вместил в себя больше 20 человек, сидящих сейчас за длинным столом и ожидающих, судя по всему, появления меня и Твена. Часть заседающих я знал и, будучи перед собой полностью честным, понимал несоответствие моего статуса остальным людям. Здесь было начальство остальных магических школ Новоруссии, включая даже главную из Фурий, появление которой на территории нашей академии можно было посчитать настоящим чудом. Стараясь не обращать на себя внимания, я сел на указанное мне место и стал с интересом рассматривать остальных членов собрания. Помимо главарей магических школ, здесь были представители множества силовых организаций государства, начиная от армии и внутренних войск, заканчивая опричниками и охотниками за вампирами. Все больше они представляли высшие чины, но больше всего меня удивляла одна личность, за спиной которого стояло двое бойцов охранения. Это был президент республики Данилов Макар Артемович. Нынешний президент Новоруссии не казался жестоким человеком, и его бы я скорее ожидал увидеть на посте какого-то доброго учителя. Он был невысоким, с квадратными чертами лица, зализанными назад сидеющими волосами и очками с прямоугольными лицами на аристократическом прямом носу. Даже его классический серый пиджак казался снятым с плеч учителя, но под ним явно прогладывались очертания пистолета в подмышечной кобуре. Положение рук, сложенных на столе и недвижимых с того момента, как я зашел внутрь помещения. Пусть внешность президента и казалась к себе располагающей, но сейчас я чувствовал, что если попробую сотворить что-то неправильно, то меня очень быстро нашпигуют свинцом или серебром. Я прямо чувствовал исходящую от всех троих опасность. Пусть за спиной Данилова сейчас было два рослых телохранителя, которые, не скрываясь, носили под пиджаками бронежилеты, он не собирался ограничиваться их помощью, пользуясь защитными амулетами, отчего вокруг него чувствовалось толстое защитное магическое поле. На каждом его пальце было по серебряному кольцу с разными драгоценными камнями, а на груди висело несколько мощных оберегов, обеспечивающих, казалось, сильнейшую защиту, которые не пройдут не только пули, но и сильнейшие заклинения. Когда все уселись и поздоровались, то свет в помещении приглушили, а стоящий на противоположной от президента стороне экран загорелся, и к нему подошел мужчина в официальной форме подполковника. «Всех приветствую, я подполковник Кондратьев, являюсь государственным куратором проекта «Бардин», — первым делом сказал военный. «Думаю, что стоит начать нашу встречу без лишних предисловий, но среди нас есть человек, который не обладает нужным информационным допуском». Мужчина посмотрел на меня, думаю, что он все поймет в ходе разговора. Кадр на телевизоре сменился, и за место чистой белой картинки появилась фотография взятого мною в плен темного, стоящего перед Ростомером в классической тюремной робе. 3 дня назад в Святую Гору был доставлен объект Т-01. В народе они больше известны как темные. Это был первый зарегистрированный случай, когда удалось взять в плен темного. Картинка вновь сменилась, и на этот раз предстало изображение пленного, прикованного к хирургическому столу с разрезанным животом. Согласно исследованиям, сделанным нашими учеными, мы сделали вывод, что с физической точки зрения объект Т-01 практически не отличается от обычного человека, но процент выживаемости после тяжелых ранений намного больше, чем у стандартного человека. То же самое можно сказать о силе регенерации. Перерезанные ахилловы сухожилия были восстановлены всего за 2 часа, также критическая масса кровопотери сейчас еще не была выяснена. «Вы выяснили наиболее эффективные способы уничтожения врага?» – спросил хрипловатым голосом президент. «Так точно, товарищ президент», – кивнул подполковник. «Сейчас наиболее вариантом считается физическое уничтожение сердца или мозга, либо нанесение множественных магических повреждений, которые отрегенерировать в короткие сроки темные не смогут. Но это не ключевая причина, по которой я сегодня собрал вас в этом месте». Военный нажал на кнопку на пульте, и на экране появилось видео, которое поначалу я принял за обычный цветной снимок. Сейчас мы видели открытую стеклянную колбу, объемом не больше 50 мл, который сейчас был наполнен наполовину каким-то мелким порошком. Из горлышка бутылька тянулись несколько едва заметных линий, которые заметить можно было исключительно напрягая свое зрение. К сожалению, технические устройства не смогли в полной мере запечатлеть магический шлейф, исходящий от этого порошка. Порошок состоит из магически обработанной крови живого темного. Если присмотреться, то можно заметить исходящие из сосуда линии, которые ведут себя не как дым или пар. Заснятый порошок имеет температуру в 0 градусов по Цельсию. Также порошок не меняет своей температуры, несмотря на применяемые к нему опыту, но это не самое интересное. Вооружившись деревянной указкой, Кондратьев несколько раз провел ей по экрану, повторяя линии шлейфа. Этот физический след, который можно увидеть, не клубится и не поднимается строго вверх, а направляется в строго определенную сторону. Сначала нашим ученым это показалось самым обычным совпадением, но это видео снималось в полностью стерильной и пустой комнате через стекло. Также мы пробовали перемещать этот сосуд сначала на несколько метров, а затем километров. Стало ясно, что шлейф продолжает двигаться в какую-то неизвестную нам точку. Вы не смогли определить, куда указывает след? Сощурившись, задал вопрос президент, смотря прямо в глаза докладчику. Смогли, но точных координат никто дать не сможет. Мужчина провел пальцами по планшету, который держал на локтевом сгибе. Сначала аналитики сделали предположение, что шлейф просто тянется в сторону северного полюса планеты, но это утверждение не нашло никакого подтверждения. Но направление нам ясно, на север за пояс Белова. Вы провели разведку? К сожалению, товарищ президент, единственное, что мы сейчас могли сделать, так это отправить на север разведывательные дроны, которые смогли проверить местность примерно на 4 километра за границей. Как вы понимаете, пересечение пояса Белова приведет к выключению любого электрического устройства, а потому более точную разведку провести не представляется возможным. Какие выводы произведены после разведки? На экране сменилось видео, и теперь мы видели северную картину леса, снятую с неподвижного коптера. Если бы не жужжание винтов, то можно было бы вновь принять видео за самое обычное фото. Внизу двигался ползунок видео, и примерно наполовину стал заметен едва видимый столб пламени, который камера на коптере улавливала с очень большим трудом. Единственное изменение, которое мы смогли обнаружить после нескольких часов наблюдения, так это начало пожара, которое только будет разгораться и двигаться на восток. Что же касается направления движения шельфа, то существует опасение, что там находится важное для темных строение. Тогда мне нужны конкретные предложения с вашей стороны, подполковник, потребовал президент, нервно пошевелив бровью. Единственное предложение, которое я готов выдвинуть, так это использование проекта Бардин для проведения прямой непосредственной разведки на местности. Наши беспилотники не способны заглянуть глубже, а потому нужна разведка при помощи людских глаз. Я читал ваш короткий отчет, товарищ подполковник, но если вы сможете лучше меня просветить о сущности вашего проекта, то будет просто отлично. Конечно, товарищ президент. Кондратьев кивнул и вновь сменил изображение на целый коллаж из фотографий неизвестного дирижабля. Проект Бардин представляет собой воздушное средство типа гибридный дирижабль. Как вы можете видеть на изображениях, он обладает несколькими ведущими винтами и целыми двумя корпусами, наполненными гелием. Гондола устройства предполагает свободное расположение 10 человек и до 15 тонн полезного груза. Максимальная скорость дирижабля зависит от типа используемого топлива. Предполагается, что до перемещения к границе дирижабль будет двигаться при помощи электрических аккумуляторов из Турума, а после пересечения границы пояса белого движения должно быть продолжено при помощи дизельных генераторов, а тогда скорость сможет дойти до сотни километров в час, при условии отсутствия встречного ветра. Я правильно понимаю, что вы предлагаете провести разведку группой при помощи дирижабля? Усомнился в предложении военного президент. Насколько мне известно, количество летающих монстров за поясом Белова увеличивается в несколько раз, а потому цеппелин, будучи не самым маневренным воздушным транспортом, очень легко подвергнется нападению чудовищ. В то же время вы прекрасно понимаете, что убийство таких мощных тварей, как тот же дракон, отнюдь не легкое дело. Вам, товарищи заседающие, всем известно, что за историю нашей страны был убит всего один дракон. Его убийство заставило потратить большое количество ресурсов. Так точно, Макар Артемович, но наш дирижабль оборудован несколькими тяжелыми пулеметами и ракетными системами, использование которых должно помочь в отражении нападения воздушных монстров. Также, я предлагаю сделать экипажем нашего дирижабля сводную команду, состав которой, в большей части, должен быть представлен бойцами магических школ. Поэтому вы собрали всех нас здесь сегодня, чтобы подписать соглашение, спросила главная жрица Фурии, более известная, как Мария. Получается, что армия работала вместе с мечами в глубоком сотрудничестве и никаким образом не сообщали об этом другим магическим организациям, а теперь желаете втянуть нас в самоубийственную миссию по разведке на севере. Прошу прощения, товарищ президент, но это звучит слишком странно. Хорошо, если каждый десятый отряд будет выходить оттуда в живых, но и они забираются не так глубоко на север, а нам еще и необходимо каким-то образом провести разведку, где нас по щелчку могут превратить в дурно пахнущую кучку пепла. Давайте опустим эту ситуацию, Мария, вступил в разговор Твен, до того спокойно молчавший. Можете мне поверить, мы не собирали бы здесь всех нас, несмотря на всю сумму наших противоречий, если бы ситуация не требовала вмешательства. Командир боевого крыла перевел взгляд на докладчика, продолжавшего дожидаться окончания небольшой перепалки. Товарищ подполковник, позвольте пояснить причину, по которой мы начали разработку проекта. Пренепременно. Военный вновь щелкнул по небольшому пульту, выведя на экран новое изображение. Это был очередной видеоролик, совсем не отличающийся хоть сколько-то удобоваримым освещением. На самом дальнем крае изображения можно было рассмотреть практически прозрачную стену, по которой лишь иногда пробегали небольшие искорки. Затем стена заискрилась намного сильнее, и на экране появились слабо видимые огоньки, которые далеко не сразу стали для меня понятными, но затем стало понятно, что это были навигационные огни техники. И техники было очень много. Если считать по самому малому, то сейчас там было никак не меньше нескольких десятков единиц. Сейчас перед вами видео, показывающее выход через пояс Белова многочисленной техники. Их смог засечь один из наших разведывательных пограничных дронов. Авиация смогла отработать на отлично, и большая часть вражеской колонны была полностью уничтожена, но некоторые единицы техники смогли уйти. Однако все мы понимаем, что страшно даже не наличие на нашей территории нескольких групп отлично вооруженных групп темных, а сам факт, что мы видим возможности темных каким-то образом осуществлять работу техники за поясом Белова. Раз они смогли организовать колонну в несколько десятков единиц техники, то темные точно смогли организовать техническую базу. Это не может не вызывать наших опасений, учитывая, что подготовленные темные смогут стать для нас проблемой, и у штаба есть серьезные опасения в том, что в будущем наступление может стать значительно более масштабными, а арсенал врага пополняться новыми приемами и не только техникой. Не стоит забывать, что каждый из темных обладает разного рода магическими способностями, против которых многие из наших подразделений смогут мало что противопоставить. После слов подполковника зал погрузился в тишину. Сейчас все вправду прекрасно понимали сложившуюся ситуацию и опасность, исходящую от темных. Каждый ощущал, что если сейчас эти малоизученные твари могут заставить бояться целые государства, то в будущем проблем может стать гораздо больше. Сейчас же они представляют из себя самые простые партизанские отряды, часто снабженные из рук вон плохо, но даже так приносящие громадный ворох опасностей. Если же какая-то их группировка достигала нужного уровня силы и была способна на полноценные столкновения с регулярными силами, то без потерь выйти из них не получится. В этот раз регулярным войскам удалось оперативно отразить нападение противника, задавив возможное наступление прямо в зародыше, но кто знает, что будет, если враги смогут прорваться целой колонной техники. Хотя откуда вообще у них такое громадное количество бронемашин? Трофей? Или темные поддерживаются какой-то неизвестной силой с земли, имея на своей территории полноценный портал? Если они смогут откуда-то получить достаточно снабжения, то наше положение сейчас по-настоящему критическое. Темные находятся в таком выгодном географическом расположении, что ответные действия других государств практически исключены. Даже если мы отыщем базы темных за поясом Белова, то что мы сможем сделать? Они могут быть в сотнях километров, а у нас даже близко не имеется ни электронного вооружения, которое способно преодолеть такую дистанцию. Не унималась главная из фурий, в лучшем случае мы способны ударить километров на 80, а о точности в таком случае можно забыть. Может, вы предложите отправлять нам пехоту на север? Проходить через неизведанную территорию, целые толпы страшных монстров и все это под множественными взглядами темных, простите меня, но это полное безумство. Молчать. Приказ был без ноты злости, но все моментально замолкли. Президент медленно обвел всех взглядом и тягостно вздохнул, смотря через очки на зеркально отполированную столешницу. Больше 30 лет мы терпим нападение темных, и они только продолжают наращивать свою силу. Терпеть это больше нельзя, а потому будем действовать на опережение. Слушайте мой приказ и прямое распоряжение всем силовым структурам нашего государства. Небольшая пауза, и президент продолжил: приказываю составить сводную группу из 10 человек за проведением разведки за поясом Белова. Отряд должен состоять из специалистов, каждый из которых достаточно профессионален в своей сфере. Также с сегодняшнего дня вы получите все необходимое снабжение, помощь и средства для подготовки к операции. Прошу вас позабыть о прошлых конфликтах, чтобы операция прошла удачно. Даю вам срок до наступления зимы. Данилов сделал жест рукой, и собравшиеся начали расходиться, после чего президент перевел на меня взгляд. Сергей, останьтесь. Хочу переговорить с вами лично. Глава 21. Когда помещение покинули вообще все за исключением самого президента и его охраны, эти два рослых мужчины встали за моей спиной так, чтобы легко нашпиговать меня свинцом при необходимости, но не задев своего правителя. Мне моментально стало не по себе, а от щелчков снимаемых с предохранителей пистолетов по спине побежали противные холодные мурашки, но президент сделал успокаивающий жест, заставив своих телохранителей вернуть оружие на место. «Товарищ Сергей, прошу вас не бояться меня. Сейчас мы ведем разговор не как президент и гражданин, а как два боевых офицера. Да, я знаю, что у вас не было официального армейского звания, но опустим эту деталь. Вы уже успели сделать достаточно, чтобы получить отнюдь не самое начальное звание». Данилов протянул руку за мою сторону, после чего в ней образовалась папка из дорогостоящей черной телячьей кожи. «Это ваше досье, товарищ?» «Да, мне пришлось немного поднапрячь старые связи, чтобы достать его, но это не суть. Здесь не только краткая выжимка вашей прошлой жизни, но отчет государственной магической коллегии о вашей магической активности. Сначала, когда вы только появились в Михайловске, нам не приходилось рассматривать вам, как гипотетический источник проблем, но сейчас стало ясно, что это наша большая ошибка. Президент положил папку на стол и раскрыл ее, демонстрируя мне диаграмму, похожую на остроконечные пики гор. Возможно, вам не все понятно, но здесь видна ваша магическая активность. Вы сами ее не ощущаете, но наиболее сильные маги, наоборот, чувствуют сильнейшую боль. Мужчина перелистнул страницу, показав мне текст. Вам не суждено правильно взаимодействовать с собственными силами, но сейчас внутри вас плещется большое количество магической энергии, которую вы не можете контролировать. Можете мне не верить, но ничего хорошего вам это не обещает. Пусть сейчас выпускаемые вам импульсы не приводят к боли, но в будущем вы просто превратитесь в сгусток рвущейся энергии. Подобное мы видели только пару раз за всю историю цивилизованного иномирья. Ваше превращение будет означать нечто хуже, чем смерть. Вы будете настоящим проводником для каждого заклинания, которое происходит в иномирье, и ощущение, это отнюдь не из приятных. Звучит неприятно, произнес я, стараясь вникнуть в происходящую ситуацию. Не могу с вами поспорить, кивнул президент, поправив на носу очки. Также мы не имеем никакого варианта вам помочь, и единственное, что мы можем сейчас вам сказать, так это тот факт, что жить вам осталось не больше, чем пара лет. Сомневаюсь, что вы просто-то так решили мне поведать эту информацию. Звучит слишком нереально. Правильно, товарищ Перов, у вас есть шанс на излечение, но оно лишь гипотетическое излечение. Однако, получить шансы на это можно только с боем. Думаю, что вам к этому не привыкать, но поход на север будет иметь сразу несколько задач, одной из которых для вас станет нахождение способа излечиться. Естественно, что вам не придется вслепую плутать по владениям чудовищ. Мы можем вам помочь информацией. Рассоединив кольца своей папки, он вытянул из папки листок формата А4, который вручил мне в руки. Это была карта, а точнее ее копия, нарисованная будто несколько веков назад. Далеко не сразу мне удалось понять, что изображена на ней территория за поясом Белова, граница которой здесь изображалась в виде линии огня, выцветшей до состояния полной серости. При этом карта была покрыта письменами на неизвестном языке, который казался мне чем-то средним между иероглифами и арабской вязью. Вместе с надписями имелось большое количество условных обозначений, разгадать смысл их без легенды к карте представлялось практически невозможным. И что из этой карты я должен понять? Сейчас ничего, но если присоединитесь к нашей операции, то получите необходимые знания, которые станут для вас важнее воздуха, воды и еды вместе взятых и помноженных на 10. Разговор закончился моим включением в формирующуюся группу в качестве одного из представителей мечей, которым определялось сразу два места в будущем отряде. Моей подготовкой занялись крайне плотно. Предстояло потратить очень много сил, чтобы смочь объединить под своей силой сразу несколько разрозненных группировок, между которыми долгое время все продолжали нарастать многочисленные конфликты. Государство, выступая в качестве арбитра, старалось помочь нашим сторонам и привести их к тотальному объединению хотя бы на время северного похода. Мне пришлось вновь отвыкать от такого счастья, как небольшой, но удобный коллиматорный прицел. Нужно было возвращаться к успевшим стать архаичным механическим прицелам. Все же, как только мы пересечем пояс Белова и окажемся на территории бушующей магии, то любые электронные устройства будут подобны бесполезному и хрупкому кирпичу. Не будет никакого смысла и пытаться оживить устройство, а потому только и оставалось, что надеяться на собственные физические и магические силы. Давно я не ощущал настолько тяжелых и выматывающих тренировок. Если раньше, во своего бытования самым рядовым мечом я старался только поддерживать себя в неплохой физической форме, то сейчас многочисленные тренеры старались превратить меня чуть ли не в спортсмена с олимпийскими показателями. Приходилось каждый день выкладываться по полной, едва не протягивая на тренировках ноги. Организм отчаянно бил по барабанам тревоги, стараясь меня образумить и хотя бы на один денек оставить в кровати отлеживаться, но отдыхать было полностью некогда. Обучающие меня специалисты явно любили принцип «отдохнем в могиле», а потому никак не старались меня жалеть. Вот только старались меня загнать не только физическими упражнениями, более похожими на изощренную спортивную пытку, но еще и разными боевыми тренировками. Пришлось восстановить несколько забытые навыки в области саперного тема. Раньше у меня были не самые глубокие познания в области использования всяческой взрывчаткой, а теперь пришлось тратить десятки часов на овладение чем-то новым. Если установка разного рода взрывных устройств была знакомым, то вот разминирование точно таких же взрывных запасов заставило меня попотеть. Страшно было обезвреживать противотанковую мину, способную превратить меня в мелкую кровавую дымку, от чего не спасет практически никакой амулет. В самой обычной старенькой советской мине ТМ-62 содержится примерно 8 кг взрывчатки. Если грамотно использовать такую мину, то можно было сложить до состояния руин небольшой домик, а чего уж тут говорить об очень хрупком человеческом организме.